Глава 17. Обычай требовал, чтобы накануне казни пассивный ее участник и активный вместе являлись с коротким прощальным визитом ко всем главным чиновникам. Но для ускорения ритуала было решено, что он и лица соберутся в пригородном доме заместителя управляющего городом, сам управляющий, его племянник, был в отъезде, гостил у друзей в Притомске, и что к ужину запросто придут туда Цинценат и мсье Пьер. Была темная ночь с сильным теплым ветром, когда они, оба в одинаковых плащах, пешие, в сопровождении 6 солдат с алебардами и фонарями, перешли через мост в спящий город и, минуя главные улицы, кремнистыми тропами между шумящих садов, стали подниматься в гору. Еще на мосту Цинценат обернулся, высвободив голову из капюшона плаща. Синяя, сложная, многобашенная громада крепости поднималась в тусклое небо, где абрикосовую луну перечеркнула туча. Темнота над мостом моргала и морщилась от летучих мышей. «Вы обещали», — прошептал мсье Пьер, слегка сжав ему локоть, и Цинценат снова надвинул куколь. Эта ночная прогулка, которая, казалось, будет так обильно печальными, беспечными, поющими, шепчущими впечатлениями, ибо что есть воспоминание, как не душа впечатления, получилась на самом деле смутной, незначительной и мелькнула так скоро, как это только бывает среди очень знакомой местности, в темноте, когда разноцветная дневная дробь заменена целыми числами ночи. В конце узкой и мрачной аллеи, где хрустел гравий и пахло можжевельником, вдруг явился театрально освещенный подъезд с белесыми колоннами, фризами на фронтоне, лаврами в катках. И едва задержавшись в вестибюле, где метались, как райские птицы, слуги, роняя перья на черно-белые плиты, Цинценат и мсье Пьер перешли в зал, гудевший многочисленным собранием. Тут были все. Тут выделялся характерной шевелюрой заведующий городскими фонтанами, тут вспыхивал червонными орденами черный мундир шефа телеграфистов, тут находился румяный, с похабным носом начальник снабжения и с итальянской фамилией укротитель львов, и судья глухой старец, и в зеленых лакированных туфлях управляющий садами, и множество еще других осанистых, именитых, седовласых особ с отталкивающими лицами. Дамы отсутствовали, ежели не считать попечительницы учебного округа, очень полной, в сером сюртуке мужского покроя пожилой женщины с большими плоскими щеками и гладкой, блестящей, как сталь, прической. Кто-то при общем смехе поскользнулся на паркете. Люстра выронила одну из своих свечей. На небольшой, для осмотра выставленный гроб, кем-то уже был положен букет. Стоя с Цинценатом в стороне, мсье Пьер указывал своему воспитаннику эти явления. Но вот хозяин, смуглый старик с испаньолкой, хлопнул в ладоши, распахнулись двери, и все перешли в столовую. Мсье Пьер и Цинценат были посажены рядом во главе ослепительного стола, и сперва сдержанно, не нарушая приличий, с доброжелательным любопытством, переходившим у некоторых в скрытое умиление, все поглядывали на одинаково в гамлетовке одетую чету. Затем, по мере того, как на губах мсье Пьера разгоралась улыбка, и он начинал говорить, взгляды гостей устремлялись все откровеннее на него и на Цинцината, который неторопливо, усердно и сосредоточенно, как будто ища разрешение задачи, балансировал рыбный нож разными способами, то на солонке, то на сгибе вилки, то прислонял его к хрустальной вазочке с белой розой, отличительно от других украшавший его прибор. Слуги, навербованные среди самых ловких франтов города, лучшие представители его малиновой молодежи, резво разносили кушанье, иногда даже перепархивая с блюдом через стол, и общее внимание привлекало учтивая заботливость, с которой мсье Пьер ухаживал за Цинценатом, сразу меняя свою разговорную улыбку на минутную серьезность, пока бережно клал лакомый кусок ему на тарелку, после чего с прежним игривым блеском на розовом безволосом лице продолжал на весь стол остроумнейший разговор и вдруг на полуслове чуть-чуть засутулясь, хватая соусник или перечницу, вопросительно взглядывал на Цинцината, который, впрочем, не притрагивался ни к какой еде, а все так же тихо, внимательно и усердно переставлял ножик. «Ваше замечание», — весело сказал мсье Пьер, обращаясь к начальнику городского движения, влепившему свое словцо и теперь предвкушавшему очаровательную реплику, «ваше замечание напоминает мне известный анекдот о врачебной тайне». «Расскажите, мы не знаем, ах, расскажите!» — потянулись со всех сторон к нему голоса. «Извольте», — сказал мсье Пьер. «Приходит к гинекологу...» «Звините за перебивку», — сказал укротитель Львов, седой усач с пунцовой орденской лентой. «Но утвержден ли, господин, что та анекдота вцельна для ушей?» Он выразительно показал глазами на Цинцината. «Полноте, полноте», — строго отвечал мсье Пьер. «Я бы никогда не разрешил себе ни малейшей скабрезности в присутствии». «Значит, приходит к гинекологу старенькая дама». Мсье Пьер слегка выпятил нижнюю губу. «У меня, говорит, довольно серьезная болезнь, не боюсь, что от нее помру». «Симптомы?» — спрашивает тот. «Голова, доктор, трясется». И мсье Пьер, шамкая и трясясь, изобразил старушку. Гости грохнули. В другом конце стола глухой судья, страдальчески кривясь, как от запора смеха, лез с большим серым ухом в лицо к хохотавшему эгоисту соседу и, теребя его за рукав, умолял сообщить, что рассказал мсье Пьер, который, между тем, через всю длину стола ревниво следил за судьбой своего анекдота и только тогда перемигнул, когда кто-то, наконец, удовлетворил любопытство несчастного. «Ваш удивительный афоризм, что жизнь есть врачебная тайна», заговорил заведующий фонтанами, так брызгая мелкой слюной, что около рта у него играла радуга, «может быть отлично применен к странному случаю, происшедшему на днях в семье моего секретаря. Представьте себе». «Ну что, Цинцинатик, боязно?» Участливым полушепотом спросил один из сверкающих слуг, наливая вино Цинцинату. Он поднял глаза. Это был его Шурин-остряк. «Боязно поди. Вот хлебни винца до винца». «Это что такое?» — холодно осадил болтуна мсье Пьер, и тот, горбатясь, проворно отступил, и вот уже наклонялся со своей бутылкой над плечом следующего гостя. «Господа!» — воскликнул хозяин, привстав и держа на уровне крахмальной груди бокал с бледно-желтым ледянистым напитком. «Предлагаю тост за Горько!» — крикнул кто-то, и другие подхватили. «На брудершафт, заклинаю!» — изменившимся голосом, тихо, с лицом, искаженным мольбой, обратился мсье Пьер к Цинцинату. «Не откажите мне в этом, заклинаю, это всегда, всегда так делается!» Цинцинат безучастно потрагивал свившиеся в косые трубочки края мокрой белой розы, которую машинально вытянул из упавшей вазы. «Я, наконец, вправе требовать», — судорожно прошептал мсье Пьер, и вдруг с отрывистым, принужденным смехом вылил из своего бокала каплю вина Цинцинату на темя, а затем окропил и себя. «Браво, браво!» — раздавались кругом крики, и сосед поворачивался к соседу, выражая патетической мимикой изумление, восхищение, и звякали, чокаясь, небьющиеся бокалы, и яблоки с детскую голову ярко громоздились среди пыльно-синих гроздей винограда на крутогрудом серебряном корабле, и стол поднимался, как пологая алмазная гора, и в туманах плафонной живописи путешествовала многорукая люстра, плачась, лучась, не находя пристанища. «Я тронут, тронут», — говорил мсье Пьер, и к нему по очереди подходили, поздравляли его. Иные при этом оступались, кое-кто пел. Отец городских пожарных был неприлично пьян. Двое слуг под шумок пытались утащить его, но он пожертвовал фалдами, как ящерица хвостом, и остался. Почтенная попечительница, багровея пятнами, безмолвно и напряженно откидываясь, защищалась от начальника снабжения, который игриво нацеливался в нее пальцем, похожим на морковь, как бы собираясь ее проткнуть или пощекотать, и приговаривал «ти-ти-ти-ти». «Перейдем, господа, на террасу», — провозгласил хозяин, и тогда Марфенькин брат и сын покойного доктора Синьокова раздвинули с треском деревянных колец занавес. Открылась в покачивающемся свете расписных фонарей каменная площадка, ограниченная в глубине кеглеобразными столбиками балюстрады, между которыми густо чернелись двойные доли ночи. Сытые, урчащие гости расположились в низких креслах. Некоторые околачивались около колонн, другие — у балюстрады. Тут же стоял Цинцинат, вертя в пальцах мумию сигары, и рядом с ним, к нему не поворачиваясь, но беспрестанно его касаясь то спиной, то боком, мсье Пьер говорил при одобрительных возгласах слушателей. «Фотография и рыбная ловля — вот главные мои увлечения. Как это вам не покажется странным, но для меня слава, почести — ничто по сравнению с сельской тишиной. Вот вы недоверчиво улыбаетесь, милостивый государь?» Мельком обратился он к одному из гостей, который немедленно отрекся от своей улыбки. «Но клянусь вам, что это так. А зря не клянусь. Любовь к природе завещал мне отец, который тоже не умел лгать. Многие из вас, конечно, его помнят и могут подтвердить. Даже письменно, если бы потребовалось». Стоя у балюстрады, Цинцинат смутно всматривался в темноту. И вот, как по заказу, темнота прельстительно побледнела, ибо чистая теперь и высокая луна выскользнула из-за каракулевых облачков, покрывая лаком кусты и трелью света загораясь в прудах. Вдруг с резким движением души Цинцинат понял, что находится в самой гуще тамариных садов, столь памятных ему и казавшихся столь недостижимыми. Мгновенно приложив одно к одному, он понял, что не раз с Марфенькой тут проходил, мимо этого самого дома, в котором был сейчас и который тогда ему представлялся в виде белой виллы с забитыми окнами, сквозившей в листве на пригорке. Теперь, хлопотливым взглядом обследуя местность, он без труда освобождал от пленок ночной мглы знакомые лужайки или, напротив, стирал с них лишнюю лунную пыль, дабы сделать их точно такими, какими были они в памяти. Реставрируя замазанную копотью ночи картину, он видел, как по-старому распределяются рощи, тропинки, ручьи. Вдали, упираясь в металлическое небо, застыли на полном раскате заманчивые холмы в синеватом блеске и складках мрака. «Луна, балкон, она и он», — сказал мсье Пьер, улыбаясь Цинцинату, который тут заметил, что все смотрят на него с ласковым, выжидательным участием. «Вы любуетесь ландшафтом?» — вкрадчиво, держа руки за спиной, проговорил управляющий садами. «Вы...» — он осекся и, как бы слегка смутясь, повернулся к мсье Пьеру. «Простите, вы разрешаете?» «Я, собственно, не был представлен». «Ах, помилуйте, моего разрешения не требуется», — вежливо ответил мсье Пьер и, прикоснувшись к Цинцинату, тихо сказал. «Этот господин хочет с тобой побеседовать». «Ландшафт. Любуетесь ландшафтом?» — повторил, кашлянув в кулак, управляющий садами. «Но сейчас мало что видно. Вот погодите, ровно в полночь, — это мне обещал наш главный инженер, — Никита Лукич. А, Никита Лукич?» «Я за него!» — бодрым баском отозвался Никита Лукич и подался вперед, услужливо, вопросительно и радостно поворачивая то к одному, то к другому свое моложавое, мясистое, с белой щеткой усов лицо и удобно положа руки на плечи управляющему садами и мсье Пьеру, между которыми он, высовываясь, стоял. «Я рассказывал, Никита Лукич, что вы обещали ровно в полночь в честь...» «А как же!» — сочно отрезал главный инженер. «Беспременно сюрприз будет. Это уж будьте покойны. А который-то час, ребята?» Он освободил чужие плечи от напора своих широких рук и озабоченно ушел в комнаты. «Что же, через каких-нибудь 8 часов будем уже на площади», — сказал мсье Пьер, вновь придавив крышку своих часиков. «Спать придется немного. Тебе, милый, не холодно?» «Господин сказал, что будет сюрприз. Нас, право, очень балуют. Эта рыбка за ужином была бесподобна». «Оставьте, бросьте!» — раздался низкий голос попечительницы, которая надвигалась генеральской спиной и ватрушка из седого шиньончика прямо на мсье Пьера, отступая перед указательным пальцем начальника снабжения. «Ти-ти-ти!» — игриво пищал тот. «Ти-ти-ти!» «Полегче, мадам!» — крякнул мсье Пьер. «Мозоли у меня не казенные». «Обворожительная женщина!» — без всякого выражения вскользь заметил начальник снабжения и, потанцовывая, направился к группе мужчин, стоявших у колонн. И тень его смешалась с их тенями. И ветерок качал бумажные фонари, и выделялись из мрака то рука, важно расправляющая ус, то чашечка, поднятая к старческим рыбьим губам, пытающимся со дна достать сахар. «Внимание!» — вдруг крикнул хозяин, вихрем проносясь между гостей. Сначала в саду, потом за ним, потом еще дальше, вдоль дорожек, в дубравах, на прогалинах и лугах, поодиночке и пачками зажигались рубиновые, сапфирные, топазовые огоньки, постепенно цветным бисером выкладывая ночь. Гости заахали. Мсье Пьер, со свистом вобрав воздух, схватил Цинцината за кисть. Огоньки занимали все большую площадь. Вот потянулись вдоль отдаленной долины, вот перекинулись в виде длинной брошки на ту сторону, вот уже повыскочили на первых склонах, а там пошли по холмам, забираясь в самые тайные складки, обнюхивая вершины, переваливая через них. «Ах, как славно!» — прошептал мсье Пьер, на миг прижавшись щекой к щеке Цинцината. Гости аплодировали. В течение 3 минут горел разноцветным светом добрый миллион лампочек, искусно рассаженных в траве, на ветках, на скалах и, в общем, размещенных таким образом, чтобы составить по всему ночному ландшафту растянутый грандиозный вензель из «П» и «Ц», не совсем, однако, вышедший. Затем все разом потухли, и сплошная темнота подступила к террасе. Когда опять появился инженер Никита Лукич, его окружили и хотели качать. Но пора было думать и о заслуженном отдыхе. Перед уходом гостей хозяин предложил снять мсье Пьера и Цинцината у балюстрады. Мсье Пьер, хотя был снимаемым, все же руководил этой операцией. Световой взрыв озарил белый профиль Цинцината и безглазое лицо рядом с ним. Сам хозяин подал им плащи и вышел их проводить. В вестибюле, спросонья гремя, разбирали алебарды сумрачные солдаты. «Несказанно польщен визитом», — обратился на прощание хозяин к Цинцинату. «Завтра, вернее, сегодня утром, я там буду, конечно, и не только как официальное лицо, но и как частное. Племянник мне говорил, что ожидается большое скопление публики». «Нус, ни пера, ни пуха», — в промежутках тройного лобзания сказал он мсье Пьеру. Цинцинат и мсье Пьер в сопровождении солдат углубились в аллею. «Ты, в общем, хороший», — произнес мсье Пьер, когда они немножко отошли. «Только почему ты всегда как-то... Твоя застенчивость производит на свежих людей самое тягостное впечатление». «Не знаю, как ты», — добавил он, «но хотя я, конечно, в восторге от этой иллюминации и все такое, но у меня изжога и подозрение, что далеко не все было на сливочном масле». Шли долго. Было очень тихо и туманно. Ток, ток, ток. Глухо донеслось откуда-то слева, когда они спускались по крутой. Ток, ток, ток. «Подлецы!» — пробормотал мсье Пьер. «Ведь клялись, что уже готово». Наконец перешли через мост и стали подниматься в гору. Луну уже убрали, и густые башни крепости сливались с тучами. Наверху у третьих ворот, в шлафроке и ночном колпаке, ждал Родриг Иванович. «Ну что, как было?» — спросил он нетерпеливо. «Вас не доставало», — сухо сказал мсье Пьер.